Глава 49. Агент Брюдер все еще находился в тайном кабинете герцогини Бьянки Капелла, когда услышал глухой стук в зале 500 и последовавший за ним тревожный гул голосов. Он тут же бросился к окошку узнать, что случилось. Чтобы осознать увиденное на роскошном каменном полу, ему потребовалось несколько секунд. Беременная администратор музея тоже заглянула в окошко тайного кабинета и при виде распростертой на полу фигурки и охваченных паникой туристов в ужасе прикрыла рот рукой. Затем перевела взгляд на потолок зала 500 и горестно застонала. Проследив за ее взглядом, Брюдер увидел, что на центральном круглом полотне потолка зияет большая дыра с рваными краями. «Как туда попасть?» — спросил он, повернувшись к женщине. На другом конце здания Лэндон и Сиена, с трудом переводя дух, наконец-то выбрались из чердачного помещения, и Лэндон быстро отыскал маленькую нишу, искусно скрытую темно-красной шторой. Он хорошо запомнил ее во время той давней экскурсии по тайным ходам. Лестница герцога Афинского. Казалось, топот ног и голоса теперь раздаются повсюду, и Лэндон понимал, что времени у них в обрез. Он отодвинул штору, и они с Сиеной проскользнули на маленькую лестничную площадку. Не говоря ни слова, они начали спуск по каменной лестнице. Она была винтовой, с пугающе короткими ступеньками, и казалось, что чем ниже они спускались, тем теснее становился проход. Лэндон уже почти уверился, что стены вот-вот раздавят его, но тут, к счастью, лестница закончилась. Первый этаж. Они стояли в маленькой каменной каморке, и хотя дверь в ней была, наверное, самой миниатюрной в мире, от одного ее вида настроение у них сразу поднялось. Она была не выше 4 футов, из толстых деревянных брусьев с железными заклепками и тяжелым засовом изнутри, чтобы не пускать посторонних. «Я слышу голоса с той стороны», — прошептала Сиена, все еще до конца не оправившись от пережитого потрясения. «Что там?» «Улица Нинна», — ответил Лэндон, мысленно представив себе оживленную улицу. «Но там может быть полиция. Нас не узнают. Они ищут блондинку и темноволосого мужчину». Лэндон с недоумением посмотрел на нее. «Но именно так мы и выглядим». Сиена покачала головой. На ее лице отразилась грустная решимость. «Я не хотела, чтобы вы увидели меня такой, Роберт. Но сейчас я выгляжу именно так». Она подняла руку и резким движением стянула с головы парик. От неожиданности Лэндон отпрянул, пораженный. Во-первых, тем, что она носила парик, а во-вторых, тем, как сразу изменилась ее внешность. Сиена Брукс оказалась абсолютно лысой, как онкологический пациент после химиотерапии. Вдобавок ко всем своим несчастьям, она еще и больна. «Я понимаю», — сказала она. «Это длинная история. А теперь нагнитесь». Она держала парик так, будто собиралась надеть его Лэндону на голову. «Она что, шутит?» Лэндон неохотно наклонил голову, а Сиена водрузила на нее парик. Парик был маловат, и она, расправив его, чуть отступила назад, чтобы оценить свою работу. Оставшись не вполне довольной, сняла с Лэндона галстук и обмотала им его голову, изобразив подобие банданы, чтобы парик случайно не слетел. Потом она занялась собой, закатала брюки до колен и приспустила носки. Когда она выпрямилась, на губах ее играла ухмылка. Очаровательная Сиена Брукс превратилась в бритую наголо фанатку панк-рока. Преображение бывшей исполнительницы шекспировской пьесы было невероятным. «Запомните», — сказала она, — «на 90% человека узнают по тому, как он двигается, поэтому ведите себя как стареющий рокер». «Со стареющим проблем не будет, а вот с рокером не уверен», — подумал Лэндон. Не давая ему возразить, Сиена отодвинула засов и распахнула дверь. Низко пригнувшись, она вынырнула на булыжную мостовую оживленной улицы. Лэндону пришлось выбираться на свет Божий чуть ли не на четвереньках. За исключением нескольких прохожих, удивившихся появлению искрошенной двери палаццо Векки столь экстравагантной пары, никто не обратил на них никакого внимания. Лэндон и Сиена смешались с толпой и направились на восток. Мужчина в очках плюм-пари, продолжая расчесывать болячки, пробирался сквозь толпу, стараясь держаться от Роберта Лэндона и Сиены Брукс на приличном расстоянии. Несмотря на умелую маскировку, он сразу узнал их в парочке, покинувшей палаццо Векки, через маленькую дверь на улице Нинна. Через несколько кварталов он почувствовал, что задыхается. Грудь пронзила острая боль, и он остановился, чтобы сделать несколько частых и коротких вдохов. Ощущение было такое, будто он получил мощный удар кулаком в солнечное сплетение. Стиснув зубы, он вновь переключил внимание на Лэндона и Сиенну и продолжил следовать за ними по улицам Флоренции.